Глава 11. Пестрая компания, собравшихся в кабинете деда Василия при неярком свете нескольких свечей, выглядела довольно мрачно. Аня переживала за Лешу. Тот волновался насчет разбитого автомобиля и того, что произошло в деревне. Дед тоже был взволнован, но старался не подавать виду, что вся эта бесовщина, как ее называл Палыч, на обратном пути из западных селищ, его тоже сильно беспокоит. Сам Пал Палыч был обеспокоен всем на свете, начиная от отношений его друга и внука, заканчивая тем, что черный пес сидел на полу в непосредственной близости от его ног. Спокоен был только Александр. Первым разговор начал хозяин дома. «Я не хочу, чтобы это звучало пафосно, но мы собрались здесь, чтобы прояснить, что за чертовщина у нас происходит. К сожалению, я не могу дать вам больше света. Знал бы, запас больше свечей». «Прошу прощения, что перебиваю», — вступил Александр. «Я бы хотел сразу сказать, отсутствие света — моя вина». Собравшиеся молча смотрели на него. «Возможно, я сразу отвечу на все ваши вопросы одним коротким повествованием». Он сидел на полу рядом с псом и смотрел на остальных снизу вверх немного нагло, ощущая некоторое превосходство. «Прошу сразу довериться мне, потому что я знаю, что мне может понадобиться ваша помощь в будущем, а вы без моей, скорее всего, и вовсе обойтись не сможете». «Вот наглец!» — подал голос Палыч. «Еще и хвалится!» «Дядя Паша, тише!» — вежливо одернул его Алексей. «Все из вас видели этих существ. Я не знаю, к какому виду их отнести, человекоподобным или нет, поэтому для нас они будут просто существа», — начал рассказ Филимонов. «Издалека начинать не вижу смысла, потому что все эти вопросы бытия, эволюции или появления жизни...» «Друг мой», — прервал его дед Василий, — «это все очень интересно. Но нам хотелось бы покороче. Мы лучше потом спросим, если чего-то не поймем. Ты по делу давай». «Что же, по делу. Я считаю, что эти существа – результат каких-то внутривидовых или межвидовых скрещиваний, возможно, мутаций. Меня очень интересует, почему они выбрали для проживания эти места и эти широты. Да, они опасны, они агрессивны даже между собой. Вам, людям, предстоит не самое простое испытание. Скорее всего, всех их вам придется истребить. А иначе, сами понимаете, выживает сильнейший. И у них больше шансов, на мой взгляд». Александр смотрел на своих слушателей, серьезных и озадаченных. Палыч нашел початую бутылку коньяку и взял чашку. Оба Черновых смотрели на рассказчика во все глаза. «Я так понимаю, это все не шутка?» — спросила Аня. «Ничуть», — подтвердил Александр. «Ты сама видела, на что они способны. Твой молодой человек, когда ходил с нами в лес этой ночью, видел их стоянку, видел, сколько их там». «Стоп, так их много? И почему ты мне ничего не сказал?» «Я пытался, но не успел», — оправдывался Алексей. «Да, их много, может, около сотни». «Зачем тогда надо было лишать город электричества?» — спросил дед. «Все просто. Стоит им прийти в город, снимки и видео увидит весь мир. А дальше хуже. Найдутся защитники». «Угу», — хмыкнул дед Василий. «Точно. Только если они агрессивны и нападут, на помощь позвать никто не сможет, а мы окажемся изолированы. Об этом ты не подумал?» «На этот случай у меня есть кое-какие задумки. В изолированном месте мне проще действовать». «Тебе-то проще, а нам?» «И вам тоже будет проще», — улыбнулся Александр. «Да кто ты, черт возьми, такой?» — возмутился Палыч. «Не берешь ли ты на себя слишком много? Решаешь за целый город». «Решаю здесь не я. Я действую по обстоятельствам. За нас всех все и всегда решает природа». «Ты не ответил», — снова включился в разговор Василий. «Кто ты?» «Дитя природы, как и все мы», — уклончиво ответил мужчина. «Дитя, как же!» — усмехнулся Дид. «Староват ты для ребенка». «Возможно», — Александр улыбнулся во все 32. «Но вы же просили покороче, без отступлений. Вот так самое короткое». «Шутить решил?» «И не собирался даже. Я серьезен, как никогда». «Покажи им», — вдруг сказал Леша. «Что показать?» — спросили его почти хором Аня и дед Василий. Палыч смотрел на участников беседы из-под полуопущенных век. «Да, что?» — уточнил Александр, поглаживая пса. «Ты сжег мертвую тварь там, возле леса. Повтори на чем-нибудь». «Леша, о чем ты?» — недоумевал дед. «Хорошо, я покажу». Александр встал. «Можно лист бумаги? Что-то тонкое или не очень большое?» «Дед, дай любой лист, газету, что угодно», — попросил Алексей. «Вы все сами поймете». Василий порылся в ящиках, нашел небольшой блокнот, вырвал из него листок и осторожно протянул Александру. Тот покачал головой. «Положите на стол». Дед послушно оставил листочек на поверхности стола и осторожно отошел в сторону. Прямоугольный лист казался желтоватым при свечах. Все внимательно смотрели на него. Александр не шевелился. «Готовы?» — спросил он. Собравшиеся покивали, скованные нервозностью. Листок вспыхнул, пламя поднялось на пару секунд, осветило лица. Затем вмиг угасло, оставив после себя только несколько почерневших кусочков. Александр дунул, и остатки пепла слетели на пол. «Я показал. Дальше что вы хотите увидеть?» «Ты смотри, не заигрывайся с ними», — сказал пес. Мужчина улыбнулся снова. «Ну ты и фокусник», — пробормотал Палыч и уснул в кресле. «Так как ты это сделал?» — спросил дед Василий. «Всегда и всему есть простое объяснение». «Конечно, есть», — ответил Александр. «Трение и ничего больше». «Ты ничего не тер?» «Нет, я ничего не тер. Все проще». «Объясни», — потребовал дед. Остальные молча наблюдали. «Еще листок», — попросил Александр. Дед оторвал еще один и положил на то же самое место. Не успел он убрать руку от листа, мужчина сказал: «Теперь потрогай его». «Он горячий», — отдернул обожженные пальцы от листа старик. Через секунду лист вспыхнул, как и первый. «Ничего не понимаю». «Трение создает тепло, а потом и огонь. Ничего сложного». «Да что, вашу мать, за трение? Листок лежит на столе, никто его не трогает», — взорвался дед. «Вы бы назвали этот метод научным. Раньше люди просто боялись этого, не говоря о том, чтобы понять», — начал Александр. «Они не знали, что все состоит из мельчайших частиц и их комбинаций. А эти мельчайшие частицы, они все очень похожи, и ими легко управлять. Заставить двигаться хаотично или направить их в нужную сторону». «Телепатия?» — спросил Леша. Он сначала хотел сказать «магия», но подумал, что здесь это слово не слишком уместно. «Люди могут называть это так. Раньше для них все было волшебством и чудом, магией, непознанным. На самом деле это всего лишь управление энергией, ведь все вокруг есть энергия. Я уж обойдусь без широких жестов», — добавил Филимонов. «Все-таки 21 век на дворе». «Стоп!» — проснулся Палыч. «А ты можешь нам в доме сделать электричество?» «Ничего невозможного нет», — пожал плечами Александр. «Та же энергия, но в другой форме. Но чтобы питать дом, я должен либо задать вам источник этой энергии, либо самостоятельно подпитывать ее. А сейчас я уже не в силах. Мне надо немного отдохнуть и восстановиться». «Пал Палыч», — вставил свое слово Леша, — «так ведь подозрительно будет. Почти ни у кого света нет в доме, а у нас будет». «Мы скажем, что у нас генератор», — медленно проговорил Палыч и снова уснул. Александр снова сел на пол, остальные стояли молча. Увиденное предстояло обдумать. «Леша», — прошептала Аня ему в ухо, «А зачем он нам все это показал? Вдруг он нас потом...» Она не смогла проговорить слово «убьет». «Мне незачем это делать», — нарочито громко сказал мужчина. «Мы либо вместе спасаемся от этих существ, либо все вместе благополучно покидаем этот мир». «А...» — начала вопрос девушка, но ее перебил Василий. «Хорошо, Саш, тебя ведь можно так называть?» Тот кивнул. «Я тебе верю. Верю, что ты не гипнотизер и не фокусник, потому как я своими руками нажимал на курок, стреляя по таким... существам. Нам надо предупредить жителей». «Они нам не поверят, дедушка. Они их не видели. Если бы им кто мог показать, но так не получится». «Да, наверное». Дед поскреб щетинистый подбородок. «А с чего мы вообще взяли, что они будут атаковать людей, и тем более целый город?» «Это просто догадка», — ответил Александр. «Рано или поздно они направят свою агрессию на людей. Может быть, это случится завтра, может, через год. Я этого не знаю. Но я рассчитывал, что избавиться от них будет проще. На моей памяти такое происходит впервые». «Ты впервые ошибся?» — спросил Леша. — За всю жизнь? — Нет, ошибаюсь я чаще. Появление этих существ было впервые за мою жизнь. — Но вам же нет и 40, — сказала Аня. — Дедушка Василий то старше, но он тоже ничего такого не знает. — Девочка, — улыбнулся в очередной раз Александр, — я старше вас всех вместе взятых. К сожалению, опыт растет не так быстро, как количество кругов вокруг Солнца. Аня смутилась и немного спряталась за Лешу на плечо. «И что же нам тогда делать?» — спросил юноша. «То, что получается лучше всего — ждать и ничего не предпринимать хотя бы до утра. Я полагаю, вам стоит последовать его примеру», — он указал на посапывающего в кресле Палыча. «И как следует выспаться». «Верно, молодежь. Давайте по комнатам. А не гостевую, а мы, Леш, по своим разойдемся», — скомандовал дед и вышел из своего кабинета. Юноша закатил глаза. Дед был до жути старомоден в пределах своего дома, хотя на все остальное регулярно смотрел сквозь пальцы. «Ну, молодежь», — чуть насмешливо проговорил Александр, усаживаясь во второе свободное кресло в комнате. «Идите спать». Они ушли, громко хлопнув дверью кабинета. Палыч проснулся, всхрапнул и посмотрел по сторонам. Потом увидел Александра и пса, сидящего рядом, и открыл было рот, но мужчина поднес палец к губам. «Тссс», — сказал он, — «все в порядке. Пес узнал тебя, а ты, похоже, узнал его». Палыч кивнул, дрожащий подбородок выдавал неудержимый ужас. «Тебе ничего не грозит. Правду вы узнаете сами и очень скоро». «Вы нас не того?» Старик попытался выдавить из себя осмысленную фразу, но не преуспел в этом. «Нет, спи». Когда Палыч снова захрапел, Александр встал с кресла и подошел к окну. Снаружи по небу разливалась розовая заря. Докуда хватало глаз, прорезались контуры крыш, труб, отдельных домиков и многоэтажек. Но пока все это выглядело безжизненно. А ему совсем не хотелось, чтобы так было на самом деле.